Черный попаданец. Глава 1. Попал, так попал. Все попаданцы, как попаданцы, во всяком случае в романах альтернативных авторов, кто силой инопланетян, кто бога или дьявола попадает в иной мир, ну на худой конец пьянка переносит, но мне не повезло. Дело в том, что я достаточно развитая личность, если кто в интернетах ищет котиков или голые жопы, то я занимался медитацией и изучением семи заборов, одно из философских учений русского народа. Семь заборов, дабы отстраниться от неприятной реальности в мире крепостного рабства, была выработана целая концепция и религиозное учение. Смысл учения в том, что везде тишина, даже в самом громком месте, изначально весь мир был ничто и кругом была тишина. Потому когда слушаешь самый громкий звук, найди второй по звучанию, затем третий, что еще тише и так ниже и ниже, в итоге услышишь тишину. А в глубоком трансе при такой медитации можешь даже уйти за кромку или путешествовать во времени. Сижу и как распоследний балбес слушаю тишину, а звон все выше и выше, он практически нестерпимый. Ощущение, что вот-вот лопнут барабанные перепонки, перед глазами плывут круги, но я держусь, голова кружится и происходит непонятное, то ли сознание теряю или еще чего, но вокруг меня мельтешат детишки, это вам доложу, я далеко не в рай провалился. Этих чертенят назвать ангелочками с крылышками нельзя. Попал, конкретно попал в свою любимую выпускную группу в детском саду. Ладно, перейдем к окну. Самое интересное, ребятишки, которые вместе со мной строили какую-то хрень на столе, память подсказала, мы называли крепость. Из пластикового конструктора даже внимания особо не обратили, что я от них отвалился и утопал к окну. Некоторые рекламодатели упорно втирают, что был только конструктор Лева, ага, сейчас. Причем я не буду спорить, что первично и что вторично. Но вот СССР и страны Восточного Блока свой конструктор с названием «Юный архитектор» вполне себе выпускали. Фото из интернета, на фото изображен дом, реально его было собрать, но это советский вариант, был вариант конструктора ГДР и т.д. Пример конструктора ГДР, вариант на экспорт, потому на русском языке, кстати, с примером, что можно было построить. Все фото из свободного доступа в интернете, исключительно для ознакомления. За окном зима, явно не май месяц, листьев на деревьях нет, а снег есть. На выходе из основного зала, который для нашей группы игровой зал и столовая, который ведет в раздевалку со шкафчиками, прямо над дверным проемом висят часы. Время попадания совпадает с временем медитации 16:37, сел-то я дурью заниматься часов 4 вечера. Так чем занимается уважающий себя попаданец в детском саду? Правильно, начинает прокачивать мышцы. Бегает, приседает, отжимается. Только таким нестандартным поведением, резко и вдруг шокирую воспитательницу, в дом с мягкими стенами не уеду, но на учет к психологу, да какому к черту психологу, тут еще СССР, потому к психиатру попаду. Она мне нужна, такая запись и пятно на репутации, можно сесть книги и сказки почитать, так нет тут книг. По определению мы дошколята типа не умеем читать, точнее большая часть из нас, потому и книг никаких нет. Нужно включать режим в попе, детство заиграло и продолжаем строить крепость с детишками, ждем мамку. Ведь в Союзе традиционно мамочки забирали детишек с детского садика. Вы знаете, попаданцы ни в одной книге не говорили, как это здорово и увлекательно играть с детьми, находясь в теле ребенка. Все эти игрушки, которые для моего сознания давно раритет, просто подержать в руках, поразглядывать, вызывают кучу эмоций в стиле ностальгия. Да и с языком общения оказалось все крайне легко. Попав в свое собственное тело, моментально вспомнил весь этот сленг. Например, у нас очень модно выкрикивать слово «точка», что в целом означает «придумал», «нашел решение», но кажется, детишкам просто нравится это слово и выкрикивают почти по малейшему поводу, почти по любой ерундовой идее или даже без нее, просто делая вид, что, дескать, нечто придумали. Для примера, у нас кончились элементы конструктора и мы не могли сообразить, как строить крепость дальше, когда кончились детали конструктора, один закричал точкой и притащил кубики. Ну да, гениальная идея. Вывод: ровным счетом один, или все попаданцы из книг не имели детей или ненавидели детей. Лично мне повозиться с детишками и игрушками было в удовольствие. Даже не заметил, как пролетело время и за мной пришла моя мамочка. Это надо было видеть: довольно молодая и привлекательная женщина, еще совсем без морщин. Даже не удержался и уставился на мамулю во все глаза. Чем, кстати, удивил мамочку, что она даже спросила, «Сынок, что-то случилось? Мамулька, ты у меня такая красивая», — ответил абсолютно искренне я. «Вижу, что ей приятно, но я действительно шокирован и восхищен. Попасть в детство, даже если это игры разума, и сейчас, где лежу в палате после неудачной медитации, да плевать, мне здесь нравится, буду считать, что все правда, и я таки попал в свое собственное детство. Опять же, читая книги про попаданцев, там главные герои или дебилы, или совсем без компьютера жить не могут. У них в сленге и загуглить и прочее прорывается. Потому они очень боятся разговаривать с окружающими, а вот у меня таких трудностей нет. Потому мы идет с мамочкой и даже вполне мило болтаем. Точнее, я звеню колокольчиком. Мое тело подсказывает, что делать, а конкретно рассказывать мамочке, как прошел мой, безусловно, увлекательный день. Кстати, она поддакивает, но разумом взрослого человека замечаю, слушает меня в половину уха. Ей в общем-то плевать. Ну еще бы ей было интересно, какие у Димки красивые солдатики или как мы долго и упорно возводили крепости с конструктора. Когда закончились детали и мы не знали, как продолжить стройку века, так один из нас догадался использовать строительные кубики. Надо сказать, сооружение напоминало Франкенштейна. Только не нужно думать, что мамочке совершенно наплевать. Если я сейчас сделаю заявление, что, дескать, воспитательница зарезала Костика и Машеньку, а повариха их сварила, а мы на обед съели, обратит внимание на такую чушь и даже начнет расспрашивать, а рассказы про строительство крепости и что я хочу себе такой конструктор домой ее совершенно не напрягают. Кстати, такой конструктор у меня будет. Если раньше я о нем только мечтал и даже не знал его название, то теперь четко знаю, на тубусе было написано «Юный архитектор». Спросите меня, как я его добуду? Так, чистый криминал. Верите? Нет, но СССР — страна непуганных идиотов. Тут никто не проверяет кармашки детишек, а уж засунуть в карманы пару деталей конструктора совершенно не проблема. Да, кстати, я уже засунул и далеко не пару. Наш путь из садика домой я отлично знаю, скоро будет магазин, и конючу. Мам, ну мам, давай купим мороженое. Она улыбается, и мы заходим в советский магазин. Знаете, эпоха агонии страны Советов в 1985 году еще совсем незаметна, дефицит вполне себе имеется и практически на любые товары, причем дальше будет все хуже и хуже, но хлеб, молоко и, конечно, мороженое, вот оно лежит, бери хоть ящиками. Ящик мне уговорить прикупить не получилось, но 5 порций вполне, ибо я начал хитрить — это мне, а это папе, а это моей любимой мамочке, а потом еще мне, но это я дома съем. Кстати, мороженое. Вы ели мороженое, когда у вас вкусовые рецепторы мальчика 6 лет? Ели, конечно, но вкус давно забытый. Однако пока ем мороженое, у меня созревает коварный план, как захватить мир, не привлекая внимания санитаров. Да, да, если вы заметили, то советские дети, они настолько суровые, что зимой прямо на улице по пути домой кушают мороженое. Хотите, верьте, а хотите, нет. Даже мамочка это понимает и не возражает. Итак, пока кушаю и топаю домой, размышляю. Первое и главное, мне требуется 500, а лучше 1000 советских рублей, пока еще не пришла инфляция и эти деньги не превратились в фантики. Добыть, кроме как выклинчить, у родителей больше негде. Если надо, буду и по карманам шарить, и мелочь у тех же родителей воровать. Сейчас без принципов. До полной задницы еще есть время, но его катастрофически мало, а эти деньги мне не на прогулки с девочкой под луной нужны. Кстати, о девочках. Девочки пока совсем не интересны. Большой бонус — быть ребенком без гормонов и желаний. Воровать — здесь мы также видим характер черного попаданца. Обычно все попаданцы, особенно в СССР, ведут исключительно праведный или якобы праведный образ жизни, во всяком случае, как его видит сам автор произведения. В конкретно нашем случае герой далеко не белый и пушистый, потому обворовать семью, если он считает, что деньги пойдут на пользу и по итогу принесут семье благо, для него не проблема. Представляете, какая мразь, если он так может с родителями, но относительно посторонних людей просто пойдет по головам. Учитывая, что в СССР еще нет компьютеров и интернетов, как, впрочем, и по всему миру, то легко выяснил дату своего попадания. Дело в том, что сейчас везде лежат телепрограммы, которые печатают в газете. Там жители страны Советов смотрят расписание, когда какая передача или фильм выйдут в эфир, сопоставляют со своим рабочим графиком и подчеркивают нужное. Судя по программе, сегодня 18 декабря 1985 года. Короче, как нормальному попаданцу СССР мне не спасти, даже если бы очень стремился, ибо с дошкольника до генсека пройти путь за 5-6 лет нереально. Касательно же времени, дескать, что там отмечать, все в одно время уходили и приходили с работы, так тут мимо. У меня отец, молодой мужчина, и вы не поверите, желает заработать денег, жить красиво и богато, разумеется, по меркам СССР, дескать, квартира, машина, дача, причем Волга предел мечтаний. Потому-то, у нас город металлургов работает в горячем цеху и нередко берет подработки, получает достаточно серьезные деньги для СССР от 500 рублей в месяц, бывает и больше, но тогда уже моя мама на него ругается. Ты мне живой нужен, зачем мне деньги, если сына сиротой оставишь, а меня вдовой, говорит моя мамочка, грозно уперев руки в боки. Вы как хотели, поздний СССР вполне себе страна матриархата, но и папка приходит в себя и прекращает заниматься ерундой, когда мы его, считай, сутками дома не видим, и он гробит здоровье ради нашего общего благополучия. Потому мне было хорошо и комфортно рядом с молодыми родителями, вечер для меня пролетел незаметно. Это просто сказка какая-то. Более того, пока копался в своих старых игрушках, получил удовольствие и нехилую дозу ностальгии. Мои верные солдатки, сколько битв мы прошли вместе. Пистолетики, машинки, кубики, да много чего. Проводил ревизию всего этого добра, выложил 70% всех кубиков и взял деревянную коробку с кубиками, отложил. Завтра ее возьму в детский садик. Коробка из свободного доступа в сети интернет. Крышка двигается, зачем оно нужно? Так криминал задумал ГГ. Мои родители меня очень сильно любили, хоть мы и были в некотором смысле рабочей семьей. Мама, для примера, работала в бухгалтерии, как бы сказали, в 21 веке офисный планктон. А вот отец — рабочая элита или из того же 21 века, Васин с завода. Потому просто так меня никто бы не отправил спать. Родители узнали, что какая, не знаю насколько правда, крайне полезна в нем шоколад и т.д., и развивает мозг у ребенка, потому напоили теплым какао на натуральном советском молоке, поцеловали и отправили в кровать. Утром же я испытал настоящий культурный шок, ибо давно был ребенком и некоторые особенности советского детства позабыл напрочь. Совершенно невероятно, но в детский садик я ходил самостоятельно, выпускная группа, и я уже взрослый. Вы такое могли бы себе представить в 21 веке, дабы родители давали такую самостоятельность ребенку? Только не нужно думать, что у меня маргинальная семейка. Дескать, вставай, сынок, сам по будильнику, сам собирайся, одевайся и иди. Такого не было. Мамочка заботливо разбудила, дала новую чистую одежду для детского сада, которая тщательно выглажена. Ой, бедная моя мамуля, ведь я же детенком ее всю измазюкаю и помну, значит, эту стирать, новую постиранную гладить. Какие же наши мамочки были молодцы и умницы, как мы детьми не замечали эту заботу. Затем напоили какао, отправили умываться и все такое. Ну вот я все перепутал от шока, сначала умывать и какао, а потом одели в чистое. Причем меня не выставили за дверь, дескать, иди, родной, потом придешь вечерком, когда мы с работы вернемся. Мама вместе со мной отправилась на улицу, довела до магазина и, чмокнув в щечку, заботливо стерев следы губной помады, приказала бежать в садик. Именно у магазина расходились наши пути дорожки. Она поворачивала на остановку и ехала на работу, а я за угол магазина, где и стоял детский садик. Завернув за угол, я задумался, а что мне собственно в том детском саду так нужно и необходимо прямо сейчас? Моя задача, когда я устану и проголодаюсь, прийти к обеду, откушать, затем лечь поспать на тихий час и вечером, дабы не шокировать родителей, дождаться их в моем узилище. Причем воспиталка меня не беспокоила, как минимум я старше и опытнее молодой девчонки, что за нами смотрит, и легко навешаю лапши на уши, и ничего мне не будет за дневной прогул, а чем надо заняться, верно, заработком бабла, буду грести деньги палкой, да именно палкой, а не лопатой. Я совсем не оговорился, если кто-то думает, что сейчас возьму в руки палку и ребенком 6 лет займусь гоп-стопом, буду отлавливать прохожих и дубасить по голове, отбирая кровно заработанные, он сильно ошибается. Дело в том, что СССР, тем более в 1985 году, страна непуганных идиотов. Потому если нет комплексов и принципов, а есть палка, то легко можно заработать. Весь секрет заключался в том, что граждане страны Советов, расплачиваясь в магазине у кассы, часто роняли мелочь, если она была, просто на полу поднимали, а в случае, когда закатывалась под кассу, никто не ложился на пол и не выгребал. Причин было несколько, для примера лечь на пол, да при всех взрослому человеку, да из-за нескольких копеек считалось унизительным и постыдным. Далее, даже если наплевать на унижение, то не факт, что рукой ты достанешь монетку, а вот палок с собой люди не носили. Теперь, что касаемо уборщиц, тоже не могли себе позволить при всех лечь на пол, постыдно такое в Союзе. Вот и получались копилки под кассой, которые, надо сказать, очень скоро придумают выгребать пацанята. Вот только маленькая такая деталь, возможно, в Москве уже гребут деньги лопатой, т.е., простите, палкой, но у нас город особый, ранее был шахтеров и металлургов, сейчас шахты закрыли и только металлургов, но мужчины, да нередко и женщины, это у меня мама офисный планктон, довольно большие деньги зарабатывают. Потому я просто забегал в магазин, подбегая к кассе без лишних разговоров падал на пол и начинал резко выгребать монеты, используя палку. Надо сказать, из-за особенностей нашего города каждая касса давала солидно от 25 до 40 копеек за раз. Причем я явно далеко не все запасы выгребал, ибо кассирши и продавцы начинали ругаться. Нет, не потому, что я собираю мелочь, они на нее не рассчитывали, им в целом наплевать. Просто мальчик, который валяется на полу и стучит палкой, пугал, и им казалось, я хулиганю. Потому, обежав свой микрорайон, набрал 8-5 рублей и отправился со своей выручкой к киоску «Союзпечать», где продавщица с особой радостью приняла мои деньги, ибо было начало дня и мелочь для размена всегда требуется в это время суток. Мне же выдали две бумажки по 5,3 рубля, а также полтинник монеткой. Далее мой путь лежал в парикмахерскую. Если кто-то подумает, что надумал стричься, что я сумасшедший, попробуй подстригись. Потом мама, забирая из сада, замучает вопросами, а кто подстриг и где я собственно был. И тогда каю к моей свободе и самоволкам по утрам, более того, я даже денег зарабатывать не смогу. Дело было в ином. Каждая парикмахерская в СССР в зале ожидания вешала часы, оказалось, вся операция по разграблению микрорайона и обмену денег заняла примерно 2-5 часа времени. Учитывая, что в детсад я отправлялся к 8 утра, ну и закладывая путь от парикмахерской до этого самого садика, приеду я в начале 12-го, если не торопиться в полдень, что меня вполне устраивало. Покушайте, баиньки. Глава 2. Все мальчики зайчики, а девочки снежинки. В свою группу я попал практически перед самым началом обеда, разделся в раздевалке, ибо свой шкафчик отлично знал, и проследовал в основной зал, где просто уселся за стол на свое обычное место. Некоторых удивит такое отношение воспитательницы к ребенку, но это же СССР. У нас выпускная группа, и многие дети вроде меня только часть пути проходят с родителями, а дальше уже самостоятельно идут в группу. Были ли вопросы? Разумеется, были, но я очень быстро прошел детектор лжи. «Ты где был, Андрюшенька? Почему опоздал?» – уточнила воспиталка. «К нам бабушка приехала с деревни на эти, как их, процедуры», – ответил я. «Бабушка болеет?» – уточнила заботливо воспиталка. «Да, а в городе поликлиника лучше, теперь я до обеда с бабушкой, а потом она в поликлинику уходит, вот», – закончил я свой рассказ. «Хорошо, Андрюшенька, садись кушать, скоро подадут», – ответила заботливая воспитательница. «Если кто-то думает, что она глупенькая или как лихо ребенок обманул, так он забывает очевидные вещи. Например, я давно не ребенок, и у меня разум взрослого человека в теле ребенка. Второе, но не самое главное, я все же пришел, и по числу детей все совпало. Третье, воспиталка уже привыкла, что мы частично самостоятельные и сами приходим сдаваться. Главным же было другое. Я применил взрослое словечко, процедуры, которые ребенок моих лет просто не мог знать. Тем более специально выговаривая его, говорили по слогам, показывая, что явно запомнил из разговора взрослых и как с трудом мне дается произносить новое словечко. Далее я перестраховался, написал записку от имени бабушки, надо помнить и понимать, дети писать, тем более взрослым почерком не умеют, которую и передал своей воспиталке. Более того, ко всем нам, моим одногруппникам, периодически приезжают бабушки и дедушки в гости т.к., у нас город рабочих, многие приехали из села. Потому ничего удивительного не произошло. Ни раз и ни два детей развлекало до обеда старшее поколение семьи, пока гостили в городе. Итого я получил железобетонную отмазку и фактически право гулять по городу в первой половине дня, а не развлекать своих одногруппников, занимаясь тупыми играми. Да-да, именно тупыми, не нужно думать, что я святой, и я никак не переоценивал свои скромные силы. Понятно, в первый день мне было в удовольствие поиграть с детишками, особенно в раритетные игрушки, что вызывали у меня ностальгию, но я вам не усатый нянь, мне это все довольно быстро наскучит. Другое дело первую половину дня зарабатывать деньги и проводить в свое удовольствие, когда проголодался, покушать и поспать. Уж 4-5 часов я как-то проведу в этом аду с маленькими чертенятами после тихого часа, но полный день, увольте. Потому плотно пообедав и выйдя на прогулку с группой, с удовольствием любовался городским ландшафтом советской архитектуры, недолго на него осталось смотреть, скоро все стремительно начнет меняться. Для примера, много где вырастут бесконечные и уродливые киоски с разным барахлом из-за бугра. Причем я не фанат СССР, дескать, все на Западе плохое, а в Союзе хорошие, но кто не жил в 90-е, те не в теме вопроса, а кто жил, меня поддержит. Что будет в тех киосках? Дешевый алкоголь, причем водка тоже, потом ее запретят продавать. Будет и элитный алкоголь, для примера, пиво в банках. Тогда считалось крайне крутым и дорого-богато, самый шик пить прямо из банки, ибо пиво с баночной, потому переливать в стакан или бокал не круто, а круто именно из баночки. Те баночки будут коллекционировать дети, вот только завозили самый шмурдяк, ибо челноки брали пиво в банках по принципу: баночка более яркая и дешевая, так за меньшие деньги можно завести больше товара. Далее шли жвачки, шоколадные батончики, самые дешевые рулетики, какие у нас в 21 веке в Пятерочке лежат с наименованием «Красная цена», ну и сигареты, куда без них. Короче, как я и сказал, будет барахло. Ничего хорошего купить в киоске будет нельзя. Хотя нужно заметить, барахло востребованное населением. Детишки за жвачками будут охотиться и, не имея денег их купить, просто стоять у киоска и тупо на них пялиться. Итого, пока мы гуляли, нянечки нам расстелили кровати и застелили чистыми простынями. Покушал, погулял для пищеварения и ложись спать. Кстати, на прогулке поиграл с одногруппниками в догонялки. Побегать после сытного обеда — оно самое то. Чем не жизнь? Поел, погулял, поспал, не жизнь, малина. После пробуждения добрался до набора «Юный архитектор», и как-то так получилось, что в моей коробке с неполным набором кубиков оказалось 50 деталек конструктора, причем это не я, оно случайно так получилось. Учитывая, что в одном тубусе их 1000 единиц, деталей, а у нас их 5 штук, то довольно быстро вынесу первый набор себе домой. Вы думали, зачем мне коробка из-под кубиков, где кубиков только 30% от полного комплекта? Нет, пригодилось и как кошелек. Вот только деньги я зарабатывать, можно сказать, случайно начал. Ну, не ожидал от родителей, забыл о такой вот своей самостоятельности. Потому, достав кубики, еще на улице до прихода в садик, положил две свои купюры и монетку в 50 копеек и сверху уложил кубики, прикрыв свое богатство. Вечером все тоже обошлось хорошо. Это Советский Союз. Сейчас даже в целом мире мобильных телефонов у простых людей нет, дорогое удовольствие, только бизнесмены таскают, а в СССР их нет по определению. Потому воспиталка не созвонилась с родителями до обеда, а после обеда нашла ответы на все вопросы, ну и записка, которую ребенок не мог написать по определению, ибо не умеет писать, и если бы писал, то другим почерком и словами, а она объясняла, где я собственно был. Более того, спрашивать о здоровье бабули не принято, да и устает она. Надо понимать, молодая девчонка совсем не робот, она с 30 с хвостиком чертенят, что только на ушах не стоят, и постоянно бедокурит. Повторяю, это Советский Союз, самый бум рождаемости, детей в группах не просто много, группы детских садиков переполнены. Девчата уматываются, если никто не возмущается, и у нее все по детенкам сошлось, и слава богу. Хотя, наверное, и от человека зависит. Может, какая дотошная и докопалась бы до моей мамули, где я был до обеда. Потому все обошлось благополучно, оделся и мы потопали домой. Потому, выйдя из садика, решил сразу шокировать мамочку. «Мама, нам нужно серьезно поговорить», — заявил я. «Нам это кому?» Удивление мамули было довольно легко объяснить. Сынишка болтает разные детские глупости, а тут такие слова, точнее даже сочетание слов. Откуда он вообще такие слова может знать? «Нам надо серьезно с тобой и папой говорить», — так воспитательница сказала. Ответил мамуля на ее вопрос. «Так это вам воспитательница сказала про серьезный разговор?» — уточнила мама, улыбаясь, ибо ее треснувшая картина мироздания собралась в целое и все стало понятно. «Ага», — подтвердил я, шмыгнув носом. «Надо сказать, что я крайне удачно попал, ибо мой любимый папка бездельничал уже второй день, т. К. У него был ЖД-график. День-ночь, отсыпной выходной. Надо ли пояснять, отчего в свой отсыпной, когда придя из горячего цеха, где отработал полную смену, он не хотел развлекать сына и сидеть с ним, и меня отправили в садик? Думаю, нет. Касательно же выходного, нужно набраться сил, отдохнуть перед трудным рабочим днем. Нет. Папка меня очень любил, можно сказать, души не чаял, но и ему нужно отдыхать. А какой отдых у рабочего класса в 1985-м? Встретиться с коллегами по работе и да выпить, причем часто выпивали довольно неслабо, благо шикарная зарплата позволяла. Кто осуждает, может сам попытаться хоть один смену в 12 часов отстоять в горячем цеху, тем же литейщиком. Потому я очень удачно попал. Батя мой к вечеру, конечно, проспался, не любил он при мне быть пьяненьким, считал такое неправильным, но пары алкоголя еще на мозги действуют. Вот и вышел у нас разговор, не разговор, можно сказать, я целую лекцию задвинул. Причем это было правильно. Не мог сам пацан в 6 лет такое придумать. Ему могли только в садике рассказать, и понятно, не друзья по играм, а воспитатель с педагогическим образованием. Лекция от ГГ с сокращениями. Любимые мама и папа, вот мне воспитательница, точнее, нам сказала: мы уже взрослые и скоро пойдем в школу. Важный навык для социализации, вот, специально перепутал слово социализация, карманные деньги. Дети зачастую не умеют распоряжаться финансами. К сожалению, это бич общества. Часто от этого страдают дети-сироты, что росли в детских домах, а нам нужно учиться. Причем бывают стандартные ошибки, когда ребенок, получив карманные деньги, все их тратит, что неправильно, он и получая стипендию, а затем зарплату все потратит за день-два и будет без денег. Но когда копит, плохо. Нет, копить на что-то, имея цель, такое хорошо. Вот если просто складывает деньги в копилку и не тратит, т.к., папа и мама кормит, поет, одевают, он снова не обучается. Потому нужно тратить. Надо, чтобы родители выдавали по 10 рублей, тем более мы дети рабочей элиты. Детский садик был подшефным металлургическому комбинату, и наши родители хорошо зарабатывают. Но нельзя просто дать нам деньги и забыть. Нужно завести тетрадку, где записывать, сколько выдали, сколько я потратил, куда потратил и сколько отложил. Подсказки от родителей, как правильно тратить и вообще, меня нужно контролировать и учить. Ведь завтра я пойду в школу, мне будет давать деньги на обед и прочее, а я совсем не умею их тратить, такое неправильно. Вот, когда я закончил свою речугу, добавил немного детства, дескать, и бабушка должна давать. Более того, учитывая, что в глазах своих молодых родителей я ребенок, а деньги все же серьезные, для ребенка, специально заявили, что нужно меня контролировать и только так учить при контроле, куда я собственно деваю эти самые деньги. И вообще, я хочу хорошо учиться, в том числе финансовой грамотности. Обязуюсь научиться хорошо читать, считать, писать, быть, как Ленин. Вообще, я буду спортсменом, тоже, как Владимир Ильич. Потому сегодня вечером перед сном зарядка, а еще с утра зарядка, и вообще теперь два раза в день зарядка. Понятное дело, что в мои последние заявления про быструю и успешную учебу и уж тем более про распорядок дня и зарядку никто не поверил. Зато горячо одобрили, дескать, дерзай. Хотя, уверен, родители были убеждены, что сынок сделает зарядку раз вечером, может, завтра утром и забудет про эту блажь. Причем я совсем не стандартный попаданец в стиле, как займусь сейчас спортом и победю всех. Нафиг мне тот спорт не уперся, как, впрочем, и спортивные успехи. Нужно жить для себя и в свое удовольствие. Просто хотел закрепить эффект запоминания. Одно дело, родители сейчас согласны давать мне денег на месяц жизни, но дабы была у них мотивация, надо демонстрировать, какой я хороший. Вот зарядка, вот учеба, а уж навыки 1-3 классов смогу освоить довольно быстро. Да и учеба у меня проблем не вызовет. Когда-то я научился получать отличные оценки, не навыки или знания, даже мог материала совсем не знать, а получать отличные отметки в дневник и журнал, это запросто. Да и зарядка — не изматывающий спорт по 2-3 часа в день, ну, тратить по 10 минут перед сном и 10 после, вполне реально, и никаких напрягов, особенно в идеальном здоровом теле ребенка. Повторю, я ведь родителям зарядку обещал, общеукрепляющую, а не успехи в спорте и стать, как железные Арни, если лень будет вообще, до 5 минут сокращу, ту самую зарядку. Вот только за лекцией и прочими разговорами мы отвлеклись. А батя, есть батя, или, как говорят, папа вам не мама. После нашего разговора он отвел меня в комнату, не комнату, Коридор не коридор, была у нас мини-комната, почти коридор с окном и почти без мебели, что отделяло мою спальню от спальни родителей. Говорю, дом в статусе квартиры, но кто и как его строил, что за хаос, непонятно. Зато там традиционно стояла елка, она же сосна. Батя меня очень сильно любил и никогда про меня не забывал. Потому пока я был в садике, то притащил сосенку и поставил на крестовину. Мы стали наряжать и украшать красавицу. Это вам Советский Союз, тут на Новый год все мальчики, это зайчики, а девочки, конечно, снежинки. Следующее утро было стандартным, отличалось лишь тем, что с утра сделал зарядку и после прогула садика не остался на районе, а уехал на трамвае бомбить другие микрорайоны на предмет пошарить под кассой. Про другие районы вообще песня. Дело в том, что в 1985 уже вполне себе хватало ГПТ, особенно в рабочем городке, и можно нарваться на вопрос: «А ты с какого района?» Вот только мои сверстники из выпускной группы пока такое не спрашивают, а 1-3 классы в школе, одновременно старшим, наезжать на дошкольника западло, пусть гуляет. Удивительное дело, но даже гопники в 1985 некое благородство имеют. Для примера, я, пользуясь возрастом, могу к ним подойти, спросить, сколько время, как куда пройти на их районе, и ничего мне не будет. Нет, меня могут спросить, что я здесь делаю. Заяви, что с мамой к тете Свете, сколько их Свет на любом районе, приехал, вышел во двор погулять, все вопросы отпадут. Ну, не лезут к тем, кто в песочнице копошится. Более того, если попрошу, назвав адрес, довести до тети Светы, скорее всего доведут, ибо дошкаленок. Далее мой путь лежал в детский сад, разумеется, после заработка бабла, когда я его палкой гребу. В этот раз моя добыча была 8-20 копеек. В садике же после тихого часа мне удалось посидеть в уголке и поразмышлять над достигнутыми результатами. Для примера, деньги от родителей в виде 20-10 от папы и 10 от мамы в месяц мне не нужны, хотя это и солидные деньги для ребенка в 80 е. Просто читая во множестве книги, меня поражали попаданцы, что не работают и детьми живут рядом с родителями, потом приносят разные покупки, а папка с мамкой даже вопросов не задают, откуда и почему такие дорогие вещи себе может позволить любимая дитятка. Родители в понимании этих авторов, наверное, дебилы, не знают, что такое дефицит и чего сколько стоит. Вот взять для примера реалии моего времени, магнитофон совсем не дефицит, пойди, да купи. Какая весна стоит относительно недорого, не больше 180, зависит от модели и в открытой продаже. Зато есть, ну, очень крутой мафон. Маяк, он фактически магнитофон-приставка, так такой по официальной цене идет от 600 и выше, зависит от модели, если нет связи, хрен его знает, можешь сверху переплатить 600 за право его купить и того отдашь все 1200. Один из самых крутых на то время магнитофонов «Маяк», но больше ценились 2-х кассетные, давали возможность переписывать кассеты. Кстати, к нему требовались колонки, это просто база. Фото из открытого доступа в интернете для ознакомления. Лично мне он не нужен, меня и весна устроит. Да и папка отлично зарабатывает, потому по теме достать магнитофон и прочее он вполне себе мыслит. Опять же, бухает с корешами, а выпьют, им надо того же Высоцкого послушать. Какая связь между алкоголизмом и достать дефицит? Кто сказал, что мой батя алкоголик? Пить раз в 4 дня, не особо часто, если сравнить, что многие из офисного планктона нажираются каждую пятницу или раз в 6 дней. Другое дело, что папка у меня рабочая элита, да работа у него трудная, но и зарплата не маленькая. Потому те люди из завмага и прочих, что зарплату имеют маленькую, но доступ к дефициту и на этом зарабатывают, всегда не прочь увеличить клиентскую базу. А кто у них клиенты? Так, коллеги по работе моего батя и мой батя, ибо они при деньгах. Значит, поддерживая связи с коллегами по работе, ты легко можешь договориться, через своих собутыльников, у кого и что купить. Так что тут не просто пьянка, тут социальные связи задействованы, как-то так. Магнитофон «Весна», так сказать, ощутите разницу, одна встроенная колонка, мощности никакие, качество звука посредственное. Ценился у подростков за возможность поставить батарейки и носить с собой. Фото из свободного доступа в интернете для ознакомления. Другое дело, мне нужно обосновать, откуда у меня деньги на мои покупки. Глупости с тетрадкой не в счет, если не видак покупать, ибо контролировать будут ну месяц, ну два. Потом родителям просто надоест играть в детские игры, особенно, когда поймут, деньги трачу разумно и рационально. Я вам не странный попаданец, у которого родители идиоты, Ну не понимают они стоимости вещей и не интересует, откуда сыночка деньги берет, может и ворует. Единственное, могу помочь с квартирой, знаю, нам в 1986 дадут от завода ТК, наш дом, у нас дом в статусе квартиры, будут сносить и вообще всю нашу улицу таких вот домиков под застройку, так-то родители у меня далеко не глупые люди и подсуетились, прописав бабулю, и мы получили трешку, а можем получить все 4 комнаты. Дело в том, что бабуля по маме у меня ближе живет, а поехать к деду, отцу моего бати никто не догадался. Вот если прописать их двоих, да с учетом, что они не родственники, разнополые, не в браке, то каждому положена комната, плюс дед ветеран ВОВ, узник концлагеря, что кстати очень ускоряет установку телефона в городской квартире, на которой сейчас очередь. Вот тут я точно подсказку дам. Так, что я свою лепту внесу, да и мелочь под кассами тырить. Временное решение пока дошкольник. Получу школьную форму, начнутся серьезные заработки. Надо понимать, первые полгода, ну максимум год у меня получится выгребать по 8-8-5 в день, округлим до 8 рублей или с учетом выходных и поездок к любимой бабушке 160 рублей в месяц, что для дошкаленка шикарно. 160 рублей в месяц, автор считает месяц, как 4 недели по 20 рабочих дней, ибо субботу и воскресенье собирается проводить в деревне у бабули. График отца здесь не в счет, с села везли разные ништяки, потому при СССР считалось нормальным, когда жена отдельно от мужа с ребенком уезжала в деревню на выходные, когда совпадают графики ТК, отец ГГ работает день-ночь, а цепной выходной, ездить будут совместно. Но ведь это в СССР, стране непуганных идиотов, реально мелочь по карманам тырить, а если точнее, под кассами собирать. Да и нужно помнить, ну раз я выгребу, ну два, потом объеду весь город, а те монетки не один месяц, а возможно и год копились. Выгребешь раз и все, считай, по 20 копеек в день рубить будешь, ну может по рублю и все аллис капут. Благо скоро выпускной из детского сада, одену форму школьника, а она как это не забавно, но в 1980-е дает зарабатывать серьезные бабки. Глава 3. Бизнесвумен сельского разлива. 21 декабря была вполне себе суббота. Учитывая график моего отца, он сегодня был в ночь, потому маман плотно его накормила и отправила на работу, мы же собрались и отправились на автовокзал. Надо заметить, в СССР в 1985 вполне себе был дефицит, но холодильники были забиты продуктами. Учитывая, что мой папка был из рабочей элиты и довольно неплохо зарабатывал, у нас стоял трехокамерный трехдверный холодильник ЗИЛ-65-400П. Фото исключительно для ознакомления из свободного доступа в сети интернет, где единственная нижняя дверь вела в морозильную камеру, а две другие давали доступ к самому холодильнику. Нужно заметить, что товар был, мягко говоря, странным. С одной стороны, дефицит и купить просто так было невозможно, а с другой, учитывая его стоимость и габариты, за таким холодильником просто не гонялись. Куда такого монстра засунуть в условную хрущевку с ее маленькой кухней? Потому более дефицитными и крутыми считались маленькие подвесные холодильники производства СССР. Визма, Сарма, Лига. Фото из свободного доступа в сети интернет. Холодильник Визма подвесной. На фото видно, как считалось круто и стильно в советском стиле разместить холодильник, когда он вписывается в интерьер кухни, где похож на шкафчик кухонного гарнитура над кухонным столом. Вот только батя у меня был человек основательный. Хотя почему был, это в 21 веке он не очень долго прожил после пенсии. Сказался проклятый горячий цех, сейчас он молод и полон сил, потому на мелочь не разменивался и брал добротную и крупную бытовую технику. Вот он кстати считал, что хоть та же японская техника, телевизоры, магнитофоны и прочее лучше по качеству, но хуже в быту. Тот же ЗИЛ, если и сломается, то найти запчасти и мастера для починки проблем не будет, а если какой японский холодильник полетит, что тогда делать? Но каким бы крутым и домовитым мой батя не был, ему было куда как далеко до моей бабули, настоящий бизнесвумен Советского Союза. Ведь именно благодаря ей наш холодильник не пустовал. Просто многие живущие в 21 веке времена дефицита представляют неправильно. Допустим, сгущенку купить в 1985 проблема, но ее просто завались. Не знаю, как в Москве и Ленинграде, но в нашем рабочем городке, областной центр на полмиллиона жителей, не хухры-мухры. Многие работающие на заводах люди приехали из сел и связи с селом не утеряли. Вот и моя бабуля, имея много молока ТК, своя корова и бесплатный сахар, закрывала сгущенку, варила сама, сразу трехлитровыми банками, а хрен ли мелочиться, хотя уже разрыв мозга, как во времена дефицита, когда вот-вот начнется борьба с алкоголем и будет введен так называемый сухой закон, а через короткое время талоны на все, где сахар стратегический резерв самогонщика, говорить про бесплатный сахар, безумие. Потому надо рассказать про мою бабушку, бизнесвумен советского разлива. Дело в том, что моя бабуля была на пенсии и это был ее далеко не основной доход. Она владела целой усадьбой и так уж сложилось, жила не одна, а с сыном Т.Е., моим дядей. Да, он пробовал покорить город, тот ему не покорился и вернулся в родной колхоз. Помогал матери по хозяйству. Теперь к самим доходам моей любимой бабули, причем реально любимой без дураков. Она, как любая женщина, очень трепетно относилась к внуку, дарила подарки, даже мой первый трехколесный велосипед не батя мне подарил, хотя хорошо зарабатывал, но и времени тратил на работе много, а бабушка, ну и когда к ребенку внимание, забота, любовь, как на такое ответит ребенок, конечно, абсолютным доверием и любовью. Находясь на пенсии, бабушка устроилась работать в школьный буфет. Надо заметить, что зарплата на ставке буфетчицы не самая большая, но тоже приработок, хотя там были свои доходы, которые порой выше денег ценились в СССР. У нас был колхоз-миллионер, и снабжение в школьном буфете было по высшему разряду. Для примера часто завозили жевательную резинку, правда советского производства, но хоть среди молодежи и школьников больше ценилась иностранная, но и советская котировалась достаточно высоко. Жевательная резинка «Незнайка» производства СССР, фото из свободного доступа в сети интернет, исключительно для ознакомления. В каждой такой упаковке было 5 пластинок, вкусы написаны. Более крутая жевательная резинка «Ну погоди», вариант с зайцем, но был и с волком, фото для ознакомления из свободного доступа в сети интернет. Так вот, получая товары и имея деньги, бабуля всегда могла отложить для себя и, понятно, для любимого внука разные ништяки по типу жвачек, дефицитных конфет, Гулливер, Красная Шапочка, Мишка не севере, шоколадных батончиков, медалик, плиток шоколада по типу Аленка. Понятно, что лично я отказа в сладостях не знал, потому, кстати, и был зачастую равнодушен к шоколаду и жвачками. Если у тебя этого добра дома всегда выше крыши, то с чего это вдруг ты будешь кидаться и есть? Есть, есть. Зато всегда можно было принести дефицитные конфеты и жвачку в качестве презента, можно сказать, взятки и договориться. Это не было уровня купить стенку или бытовую технику, но тоже определенные блаты таких знакомых уважали и ценили. Однако бабуля не знала покоя и кроме ставки буфетчицы взяла на себя ставку уборщицы. Учитывая, что школа сельская и не очень большая, мыла лишь коридоры, а классы, как нетрудно догадаться, мыли сами школьники, дежурные по классу. Так детей приучали к труду. Итого только официально было 3 источника дохода. Пенсия, зарплата буфетчицы и оклад уборщицы. Однако это было другое поколение. Имея деревенскую усадьбу, бабушка вовсю хозяйствовала. Двор был полон скотины, имелись утки, гуси, куры, поросята, корова и, конечно, сад и огород. Летом же Т.К. каникулы у школьников, в буфете она не торговала. Моя активная бабулька записывалась на свеклу. Т.Е. ходила полоть, оплатили им от колхоза сахаром. Потому сахар никто не покупал, его и так мешками завозили, на машине от колхоза, прямо домой. Учитывая, что бабулька была женщина и пенсионерка, плюс сын работал в том же колхозе, водила сам сгружал мешки и нес в дом, ставил там, где скажет бабушка. Он не был грузчиком и не обязан был так делать, но уважение в селе в первую очередь к старшим, такое прививают с детства. А в качестве ответного шага, бабулька часто дарила бутылочку самогона, тоже не обязана была и зачастую водила отнекивался, но по итогу брал сельский этикет, который сама и производила. Нет, это как раз не было источником дохода Т.Е., самогонкой она не торговала Т.К., уголовно наказуемо, но гнала для себя, ибо в СССР жидкая валюта была очень востребована, потому у нас не было проблем с молочкой. Сгущенка, масло сливочное, сметана, творог, кефир, молоко, сыр, все было домашнее и все было свое. Мясо птицы и также тушенка из птицы, из гусей для примера делают, также не переводились и были домашнего производства, опять же свиное сало, овощи, фрукты. Это с учетом того, что батя работал в горячем цеху, им кроме крутых зарплат давали разные подгоны в виде дополнительных пайков, для примера в подарок давали продовольственные наборы и многие сетовали, дескать, нафиг вы нам икру даете. Дайте тушенку, ее можно в макароны добавить в суп и т.д. А черная икра ваша гадости только на бутерброды идет. Разумеется, так говорили те, кто или утратил связи с селом, не получал тушенки, или имел большие семьи по 5-7 детей, как, например, отец моего бати Т.Е., мой дед и не получал тушника в товарном количестве. Батик же таскал и черную, и красную икру банками Т.К. Металлургический комбинат был много где шефом, часто и просто карпа выдавали, обычного живого карпа из пресноводных водоемов. Отсюда и забитый холодильник даже в годы дефицита. Потому когда отец придет с ночи, он замечательно откушает из холодильника, да и ляжет спать, а мы уже к вечеру воскресенья подгребем к дому. Но вернемся к моей бабуле, которая летом развивала просто бешеную активность. В частности, собирала из сада вишню, нет, не черешню, вот черешни у нас не росло, а вишня вполне себе. Она собирала, а когда стал постарше, я помогал, и вывозила ее на рынок. Вот продавать ленилась и просто сдавала парням кавказской национальности, что скупали у производителя, а на рынке продавали выше закупочной цены. Также огород давал достаточно много картофеля и чеснока, который сажали, ну очень много. Прямо в селе был пункт сдачи, куда излишки картофеля и чеснока свозились и за это снова платили деньги. Я удивляюсь этому поколению. Такое ощущение, что бабушка просто никогда не отдыхала и не знала такое слово, как отдых. Но отсюда и ее доходы. Короче, пенсионерка и бизнесвумен советского разлива. Потому, когда мы приехали, день начался с тотального геноцида. Для примера, бабуля имела кур породы несушка, которые обеспечивали яйцами и под нож шли крайне редко, и то почитая из-за старости. Но получая деньги из различных источников, абсолютно всегда покупала цыплят бройлерной породы. Изначально, когда они еще желтые комочки, помещали в специальную клетку, что стояла у дома, ибо мог похитить коршун или иная хищная птица, сама клетка находилась под кронами деревьев, потому тепла было достаточно, но и цыплята не страдали от солнца. Несмотря на тот факт, что я дошколенок уже активно помогал бабуле с цыплятами. Каждый вечер, когда летом жил у бабушки, лез в клетку, не такая она и высокая, но ребенку в самый раз, вылавливал цыпляток и передавал бабуле, которая сажала их в коробку, ибо на ночь не оставляли на улице, на сетке у них нет и потому было бы холодно, а в коробке их заносили в дом. Зато зимой, когда они подрастали и набирали сил, начинался откровенный геноцид. Бройлерных кур и петушков пускали под нож, понятное дело, ждали визит моей любимой мамули. Причем не нужно думать, что вся усадьба работала на нашу семью, совсем нет. Просто мамочка, когда птица лишалась головы, занималась тем, что ощипывала тушки. Процесс, надо сказать, трудоемкий и непростой. На кухне же их и полили, мерзкий, надо сказать, запашок шел, но не фиг кривить нос, если любишь жрать. Потому рубили птицу сразу на две семьи, на бабушку с моим дядей и на нас. Учитывая, что всегда валилось от 5 и более тушек, то собирали кровь. Не везде такое принято, но у нас в селе собранную кровь просто жарили. Как вам сказать про вкус? Короче, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кто-то любит жареную кровь, а у других она вызывает отвращение. Мы же с моим дядькой занимались посещением погребов. Да в нашей усадьбе их было 2 штуки, первый общий для продуктов, а второй отдельный малый погреб для свеклы. Моя задача, как самого маленького и шустрого члена семьи, было спуститься в погреб, например, за свеклой и нагрузить ведро, которое на веревке поднимал мой дядя. Свекла шла на корм скоту. Понятно, 1-2 или сколько тебе надо, можешь всегда взять и добавить в салат или в борщ, но это прямо слезы и ни о чем, учитывая, сколько той свеклы пожирали корова и поросята за неделю. Затем я лез в основной погреб, и там моей задачей было нагрузить в ведро банки различных солений, которые снова поднимал мой дядя за веревку. Также вынимался картофель, его нужно было достать в достаточном количестве для еды. Бабушке и дяде, никогда нам, ибо договаривались с машиной Т.К., у нас в городе дом, пусть и в статусе квартиры, сразу завозили картошку на весь год по сбору урожая, и естественно для скотины. Причем для тех же поросят, картофель лежал в отдельной куче, самый мелкий. Да моя бабуля была настоящая бизнесвумен, ибо скотину фактически со своего огорода кормила. Тыква, свекла, картофель. Кстати, был и комбикорм и зерно, но часть его просто давали колхозникам, например, моему дяде, а часть я воровал, но это отдельная история. Итого те же поросята стоили недорого, когда покупались на откорм, А вот на их кормежку не тратилось ни копейки. Единственной тратой была оплата услуг местного мужичка, даже не ветеринара, он просто умел и проводил операцию по кастрации боровков, дабы быстрее набирали вес, но он редко брал деньгами, всегда можно было договориться за жидкую валюту. Сборы в город или плохо без автомобиля. В воскресенье начинались сборы нас с мамой в город. Надо понимать, что многие, очень многие не утратили связи с селом, а вот машины были далеко не у всех. В нашей семье автомобиля просто не было, потому ТК, автобус всегда в выходные забит под завязку были различные лайфхаки, как бы сказали в 21 веке, ибо высокую ценность имели обычные стеклянные банки, но возить в них молоко в забитом автобусе было бы несусветной глупостью. Могут разбить и черт с ним молоком, но ведь пострадает такая ценность, как банка, потому молоко перевозили в обычной грелке. Грелка имела пробку, которая закручивалась и была достаточно вместимой, а учитывая тот факт, что резиновая, что с ней станет. Порвать ее очень сложно, стоило 1,50 коп. Одновременно вещь, предназначенная для перевозки и переноски жидкости или обычный советский бидончик, использовался для перевозки внимания яиц, ибо он металлический и в нем яйца не помнут. На фото бидончики СССР, но они бывали разного цвета и оформления, чисто для ознакомления. Состоялся и мой разговор с бабулей, причем инициатором был даже не я. Моя мамочка решила пошутить над моей тушкой и естественно она обсуждала чудачество своего сынишки с моей бабушкой. «Мама, ты знаешь, что твой внук недавно отчебучил?» Начал разговор с бабушкой моя любимая мамочка при мне. «Нет, он сделал что-то плохое». «Ничего плохого, говорит, хочу учиться, как Ленин, стал зарядку делать. Ай, молодец, внучок». Похвалили меня бабушка и погладила по голове. Говорит, денег ему мы с отцом должны давать на карманные расходы. Тетрадку ему купи, ручку купи, азбуку купи. Будем учить карманные деньги тратить и записи вести, а он хочет научиться читать и писать. Продолжила мамочка. Так это хорошо, вы там в городе хорошо зарабатываете. Неужели зятек пожалел денег на сынишку? Мама, прекрати. Сама знаешь, он на сына денег не жалеет, возразила моя мама. Ну так и купите ему тетрадку, а денег я сама дам. Держи, внучок. И бабушка подарила мне новенькую, хрустящую купюру в 25 советских рублей. Целое состояние для ребенка моих лет. Спасибо, бабушка. Я тебя очень сильно люблю. Буду только на пятерке с четверками учиться. Пообещал бабуле и крепко обнял за шею, пользуясь тем, что она сидит на кушетке. Ибо хоть и бабушка была не самого высокого роста, но всяко выше мальчуга на 6 лет. Надо отметить тот факт, что бабушка не то, чтобы не любила моего отца и была классической тещей из анекдотов, но было у них некое экономическое противостояние на почве общения со мной любимым. Так уж получилось, что я у нее единственный внук, у деда со стороны отца 7 детей и там я далеко не единственный, она этакая бизнесвумен и явно претендует на роль главы семьи. Причем трудно сказать, кто больше зарабатывает бабуля, хоть ее доходы, пенсия и 2 ставки в школе явно ниже, но по хозяйству с усадьбой товаров с буфета ништяков явно больше имеет плюс жидкая валюта, что в сумме порой куда дороже денег стоит. Или мой отец, который, как я и говорил, от 500 имеет, а иногда, когда увлекается и побольше, ибо трудоголик и берет лишние смены, а в СССР комбинат работает в 3 смены, хоть вообще с работы не уходи. Более того, все переработки и выход на работу в выходной день оплачивает в двойном размере, но учитывая и так нехилую ставку за рабочую смену дает очень серьезные деньги. Причем платит пока, даже при Горбачева стабильно и авансы зарплату и без всяких задержек. Батя, понятное дело, хочет быть для меня непререкаемым авторитетом и образцом для подражания, настоящим главой семьи. Вот и идет у них это соревнование. Причем оба взаимно уважают друг друга. Для примера, бабуля понимает, что зять далеко не лодырь, получает зарплату, что твой министр. Все, что не приколочено, тащит в семью, а что приколочено, отколачивает и тоже тащит. Отец же видит, как его теща вкалывает с утра до вечера. Сам родился и жил в селе, понимает, какой тяжкий труд и уважает за это свою тещу. Понимает, что того изобилия продуктов, что у нас есть в холодильнике, просто не было, если не моя любимая бабуля. В результате есть противостояние. Если бабушка дала 25 рублей, а он про это всяко узнает, то меньше дать, просто гордость не позволит и надо думать даст минимум 30. Да и с учетом скорого Нового года, Не удивлюсь, если будет полтинник. В итоге нас собрали, упаковали и загрузили в автобус. Надо ли говорить, что доехал я стоя на одной ноге? Если бы не подпирала толпа со всех сторон, просто бы упал час так стоять. Но я, можно сказать, и не стоял, а просто висел среди этой толкучки. Посадить ребенка на колени, я вас умоляю. Я уже взрослый, по логике жителей села, или сам выживу в автобусе, или зря на свет появился. Потому мы заявились домой, и маменька стала разгружать из сумок сало, две тушки бройлеров и утку. Гуся мы обычно привозили перед самым НГ, ибо он был основным украшением стола. Глава 4. Праздников вкус всегда настоящий. Время оно нелинейно, иногда летит вскачь, а порой останавливается на месте и не желает двигаться. Как ни странно, ребенком казалось, что день бесконечный, а месяц, да когда он еще пройдет, год ощущался вечностью. Вот только, когда становишься старше, время ускоряется, и ты не успеваешь даже за год исполнить все свои планы. Возможно, такое связано с делами и заботами, ведь ребенок абсолютно всегда ищет удовольствие и развлечения. Когда дитятка не играет, ему скучно. Мне же скучно не было по определению, в первую очередь меня развлекали родители. Я уже и забыл, как это приятно быть ребенком, ибо с того самого дня, как была наряжена елка, реально сосна, но в нашей семье ее традиционно называли елкой, то каждый мой приход из садика означал получение подарков. Причем не нужно думать, что моя семья столь богата. Весь секрет был в новогоднем чуде и стремлении моих родителей порадовать любимое чадо. Для примера, я был равнодушен к сладостям, благодаря моей бабушке. Не означало, что был против под настроение заточить несколько шоколадных конфет или даже целую плитку шоколада, но именно под настроение. С чем это сравнить, учитывая, что любая аналогия ложна и у всех такое происходит по-разному. Для примера, взять детей из 90-х, а они легко сжуют целый блок жвачки, и им для этого целый день не понадобится. Эти же самые дети, повзрослев и став зарабатывать деньги в 2000-е годы, видят, какое изобилие данной детской радости на прилавках магазинов и относительно цен 90-х, а резинка очень дешевая. Покупают они ее, ну когда как, скорее под настроение. Могут даже, если жевательная резинка хорошая, пожевать с удовольствием, или даже за раз жевать не одну, а сразу 2-3 пластинки, и что будет дальше? Скорее всего неделю, месяц, а возможно и больше, просто не будут ее покупать, ну не нужна она взрослым людям, да и дети на жвачку не особо бросаются в 21 веке. Надо объяснить, как такое связано с подарками под елку в моей семье. Мои родители с работы получают 4 подарка, один от самой работы и один от профсоюза, а сейчас при СССР все состоят в профсоюзах, и того 2 родителя равно 4 подарка. Как бы не так, мама пусть и зарабатывает куда меньше отца, но благодаря моему любимому папке она ни в чем не нуждается, потому легко находит средства и собирает самостоятельно отдельный подарок еще задолго до декабря, начиная покупать разные сладости. Аналогично поступает мой отец и бабушка. Дядя не женат и не имеет детей, потому тоже мне собирает подарок, и вот оно, казалось бы, ограничение 8 подарков из пакетов со сладостями, и на этом все, но это только кажется. Каждый вечер, когда я возвращаюсь из садика, меня отправляют проверить, не положил ли Дедушка Мороз подарок под елочку. Я возвращаюсь и, играя роль маленького ребенка и помня свою реакцию с обидой и разочарованием, говорю, что подарка нет, а его и не должно быть. Пока я жалуюсь, мама или папа, используя тот факт, что я отвлекся, подкладывают под елку пакет и предлагают поискать получше. Ну не мог же добрый дедушка не положить подарок такому хорошему мальчику. И да, во второй раз подарок всегда на месте, но я не очень люблю сладости. Потому выражаю счастье не самому пакету с шоколадными конфетами и разными ништяками, а тому новогоднему волшебству. Далее могу по настроению несколько конфет съесть. Всегда угощаю шоколадом маму, отца. Причем если мама все же берет и кушает, она та еще сладкоежка, то батя у меня хитрец. Знаете, в 90-е, когда стало особо трудно, зарплату не платили месяцами, даже в горячем цеху у нас было еще терпимо. Выручало хозяйство бабушки и огород, но все же пришлось подтянуть пояса, особенно учитывая, какая вольготная жизнь сейчас. Тогда меня и удивлял батя. Он никогда не любил шоколадных конфет, и когда я делился новогодним подарком, которые все же продолжали давать на работе, дабы не обидеть меня, выбирал самые плохие и невкусные карамельки из самых дешевых, скушает одну и говорит, он не хочет, вообще не любит конфет. Привезем мы из деревни тушку утки или курицы, «Мама, у меня рукодельница, приготовит пальчики оближешь». Делала и на бутылке, и на соли запекала, да у нее рецептов куда больше в голове, чем у шеф-повара мишленовского ресторана. Но вот вам удивительный факт. Отец всегда самое вкусное не любил, говорил: «Кушай, сынок, вам с мамой надо набираться сил». В итоге самое вкусное по типу крылышек и ножек доставались нам с мамой, грудка, самая мясная и вкусная снова нам. Батя, мой любимый батя, он ничего не любил, так поглодает фактически косточки и хватит. Ребенком я не понимал того простого факта, что все мой любимый папка любил. Только лучшие отдает своим любимым сыну и жене, особенно в проклятый кризис 90-х.